«А это что?» — спросила Алли, сообразив, что отсутствие такта у 7-летнего ребенка можно тоже использовать ради своей выгоды. Отец мгновение колебался, потом ответил: «Автомобильная авария». «Ой». «Точно. Ой». У отца были еще и шрамы на лбу и на щеке. Значит, катастрофа забрала у папы правую руку, а взамен оставила шрамы. Все это довольно неприятно, но могло быть гораздо хуже. Собственно, хуже уже и было, потому что они потеряли дочь. Алли умирала от желания сказать им, что они не потеряли ее, что она здесь, в этой комнате, рядом с ними. Но ей не удалось найти способа, как это сделать, когда она была под личиной Кэтвумен, и вряд ли удастся теперь, в теле маленького Дэнни. «А номер своего телефона ты случайно не помнишь?» — спросила мама. «Нам очень нужно сообщить кому-нибудь о том, что ты здесь. Твои родители, наверное, уже извелись». Алли не испытывала особой жалости к родителям мальчика. Они-то получат своего ребенка обратно. Да и номер она не знала. Так что ладно. Она, наконец, вместе со своими мамой и папой, они ласковы с ней, они пытаются утешить ее. Может, это единственный шанс побыть в кругу своих близких. Другого ей не представится. «Кушать хочется», — заныла она. «Можно мне чего-нибудь покушать?» Родители переглянулись. Мама указала глазами на телефон, отец кивнул и вышел из спальни. Не надо быть гением, чтобы понять. Он позвонит в полицию с другого телефона. Алли подумывала, а не устроит ли очередную истерику, но осознала, что не может оттягивать неизбежное до бесконечности. Надо просто получше использовать отпущенное ей время. «У вас есть хрустики, яблочные колечки?» — спросила она. «Я люблю их с земляничным молоком». Она могла бы поклясться, что мама страшно побледнела. Такой бледной Али ее никогда раньше не видела. «Ну ладно, не надо», — сказала Али. «Все равно их у вас, наверное, нет». «Вообще-то», — проговорила мама, — «они у нас есть». На кухне к ним присоединился папа, незаметно кивнув своей жене. Должно быть, позвонил куда надо. Алли прикинула, что до приезда полиции у них есть еще минут 5. Она наслаждалась каждой ложкой смеси для завтрака, сидя со своими родителями за кухонным столом. Пыталась обмануть себя, заставить поверить, что это обычный домашний завтрак. «Ты прости, если они немного старые», — сказала мама. «Не», — отозвалась Алли, — «то, что надо». «Их любила наша дочка», — сказал папа, — «и тоже земляничным молоком». «А что, многие дети любят», — сказала Алли, хотя на самом деле больше не знала никого, кто любил бы эту смесь в таком сочетании. Она зачерпнула розовое молоко, в ложку вплыло последнее яблочное колечко, словно одинокий спасательный круг. «А еще можно?» Мама опять наполнила мисочку. Алли ложкой утопила в молоке круглые оранжевые пухлики. «Комната, где я был, это вашей дочке-то?» Мама кивнула, избегая смотреть мальчику в глаза. «А с нею что-то случилось, да?» «Да, Дэнни, с нею что-то случилось», — ответил папа. «А может, не надо об этом говорить?» — сказала Алли, поняв, что далековато зашла. «Нет, все в порядке», — отозвался папа. «Это произошло так давно». «Не так уж и давно», — хотела воскликнуть Алли, но вместо этого произнесла: «Наверное, она вас очень любила». На этом, пожалуй, следовало и закончить, но она увидела, к тротуару подъезжает полицейская машина, а за ней другая. И если она собирается это сделать, то должна сделать это сейчас. «Иногда люди уходят», — сказала Алли своим родителям. «Они не хотят, но не могут иначе. В этом никто не виноват. Я уверен, если бы она могла, она сказала бы вам, что все в порядке, что с нею все хорошо. То есть я имею в виду, люди умирают, но это не всегда значит, что их больше нет». Но тут ее мама с папой переглянулись, а потом посмотрели на Дэнни. В их глазах стояли слезы. И мама сказала: «Алли не умерла». Алли улыбнулась. Как это похоже на ее родителей — воспринимать происходящее таким вот образом. «Конечно, нет. До тех пор, пока вы помните ее, она будет жить». «Нет», — возразил папа. «Мы имеем в виду, что она действительно жива». Алли медленно опустила ложку в миску, не сводя глаз с родителей. «То есть как?» «Она просто спит, Дэнни», — ответил папа. «Она спит уже очень, очень долго».